Глава 6. С 8 по 13 октября. Северо-восточный ветер все крепчает, и Ченслер под Фоком и Марселями, у которых взяты все рифы, лавируют против ветра. На море сильное волнение, и плавание очень утомляет. Переборки кают-компании неприятно скрипят, это начинает раздражать. Большинство пассажиров находится в помещениях на юте. Я же предпочитаю оставаться на палубе, хотя ветер подхватывает дождевые струи и, дробя их в водяную пыль, пронизывает меня до костей. Так в течение 2 дней мы идем в крутой Бейдевинд. Свежий бриз превратился в шторм. Брамстеньги спущены. Ветер усилился до 50-60 миль в час. Несмотря на свои превосходные качества, Ченслер значительно отклонился от первоначального пути, и его все больше относят к югу. Густые облака мешают измерять высоту солнца, приходится ограничиться счислением, чтобы приблизительно знать местонахождение судна. Наши спутники, которым помощник капитана ничего не говорил, до сих пор не знают, что мы взяли какой-то странный курс. Англия на северо-востоке, а мы плывем на юго-восток. Роберт Кертис решительно не понимает упорства капитана, который должен был бы повернуть на другой галс и, идя на северо-запад, использовать попутные течения. Но нет, с тех пор, как ветер подул с северо-востока, Ченслер забирает все больше к югу. Встретясь сегодня на юте с Робертом Кертисом, я говорю ему: «Уж не с ума ли сошел ваш капитан? Я хотел вас спросить об этом, господин Казалон, ведь вы как будто внимательно наблюдали за ним», — отвечает Роберт Кертис. «Право, не знаю, что вам сказать, господин Кертис, но, признаться, его странный вид, порой блуждающий взгляд... Вам уже случалось плавать вместе с ним?» «Нет, это впервые». «А вы с ним больше не говорили о курсе корабля?» «Говорил, но он мне ответил, что курс правильный». «А что думают о действиях капитана, лейтенант Уолтер и боцман?» «Они думают то же, что и я». «Ну а если бы капитан Хантли захотел вести корабль в Китай?» «Они повиновались бы, так же, как и я». «Однако повиновение имеет границы». «Нет, до тех пор, пока поведение капитана не ведет корабль к гибели». «Ну а если он сумасшедший?» «Если это так, господин Казалон, то я приму необходимые меры». Предпринимая путешествие на Ченслере, я совсем не ожидал такого осложнения. Между тем погода все больше портится, и настоящий шторм, словно сорвавшись с цепи, разражается в этой части Атлантического океана. Корабль идет под Малым Кливером и Грот Марселем. Он мог смело идти навстречу ветру и бушующим волнам. Но, как я уже говорил, Ченслер значительно отклонился от курса, и его все дальше относят к югу, что стало совершенно очевидно, когда в ночь с 11 на 12 октября корабль вошел в Саргассово море. Это море — не что иное, как обширное водное пространство, окруженное теплым течением Гольфстрим. Оно заросло водорослями, которые испанцы зовут Саргассо, и корабли Колумба не без труда пересекли его во время своего первого плавания. С наступлением утра Атлантический океан принял довольно странный вид, и литурнеры вышли взглянуть на него, несмотря на свирепые порывы ветра, заставляющие звучать металлические ванты, подобно струнам арфы. Ветер такой сильный, что наша одежда разлетелась бы в клочья, если бы он проник под нее. Корабль несется по этому морю, покрытому водорослями, словно по обширной, поросшей травой равнине, и форштевень проходит по ней, как лемех плуга. Порой ветер подхватывает водоросли и несет их с собой. Они цепляются за снасти, обвивают мачты до самых верхушек, точно дикие виноградные лозы, и образуют у нас над головой причудливую беседку из зелени. Некоторые из этих водорослей, огромные ленты в 300-400 футов длиной, развиваются на ветру, похожие на языки пламени. Несколько часов нам приходится пробиваться сквозь море саргассов, и Ченслер с мачтами, увитыми водорослями, напоминает рощу, двигающуюся среди бескрайней прерии.